меня замуж. Конечно, выйду. Она обняла его за шею и одарила сияющей улыбкой. Зрелые, но энергичные джентльмены на дороге не валяются, а даме в моем положении вообще грех перебирать женихов. Артемий взглянул в ее любящие глаза и почувствовал, как в нем разгорается огонек счастья. «Значит, мне крупно повезло», — прошептал он. Она обхватила его лицо ладонями и поцеловала так, что у него запело сердце, а кровь быстрее побежала по жилам. «Я так люблю тебя, Артемис!» Он держал ее в своих объятиях и наслаждался пьянящим волнением и радостью, которая била в нем ключом. «Но у меня к тебе одна маленькая просьба», — твердо начала Мэдалин. Он крепче прижал ее к своей груди. «Проси все, что хочешь, милая. Никаких дуэлей, ясно?» «Я уже сказал». «Маловероятно, что кто-то рискнет». Она энергично покачала головой. «Нет, нет, ты должен пообещать мне, Артемис, что не будет никаких дуэлей». «Ну что ж, если проблема возникнет, я найду другой способ ее уладить», — подумал Артемис. Он умел быть покладистым, когда нужно. «Хорошо, обещаю, никаких дуэлей». Она засмеялась. Ее чудесный звонкий смех поплыл над высокой садовой оградой, безмятежный, как счастье, и искренний, как любовь. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Алина Музырь. Звукорежиссер Виктория Мазур. Киев, 2002 год.